Глава 5. Оглянувшись на поле боя, я увидел, что зомби продолжают гоняться за вражескими воинами и нападать. Те бегают от них кругами, иногда успешно, а иногда все-таки попадают под удар живых мертвецов. Оружие бывшие враги бросили, и потому им оставалось лишь спасаться бегством. Поспешив к ним, я пробежал через толпы зомби, активируя заклинание развоплощения. Они попадали пачками и больше не шевелились. Наконец, на ногах не осталось ни одного мертвеца, и я перевел дух. Однако было еще одно дело. Предстояло обеззаразить тот участок земли, где побывал динозавр. Подойдя к месту бойни на расстоянии 20 метров, я увидел кровавое месиво, там, где монстр втоптал в землю группу орков. Оставшиеся в живых стояли рядом и с ужасом рассматривали результат действий этой огромной махины. Когда они заметили, что я нахожусь рядом, шарахнулись от меня так, как будто бы я был исчадием ада. Я крикнул им: «Отойдите подальше, не стойте здесь, это опасно!» и активировал заклинание поднятия температуры, распространив его на максимальную площадь, на какую только хватало. Вначале от почвы начал подниматься пар. Изуродованные останки как будто поджаривались. Похоже было на работу СВЧ-печи. Затем пошел черный жирный дым. Через минут 20 все было закончено. О бесчинстве монстра напоминало лишь черное выжженное пятно, остатки костей, обугленных высокой температурой, да куски металлических деталей оружия. «Буду надеяться, что никакой заразы не перешло в этот мир», — подумал я. «Ну что, великий шаман, мы победили?» Я вначале не понял, что Краст обращается ко мне, потом усмехнулся и кивнул. «Победили. Давайте занимайтесь делом, собирайте пленных, ну и так далее. Не буду тебе указывать, что делать, ты лучше меня это знаешь. Кстати, а кто, какое племя напало на нас со спины? Кто это был?» Краст усмехнулся. «Умрак». «Этот поганец изобразил, что уходит, а сам встал в засаде, чтобы напасть со спины. А вот второе племя, те и правда ушли. Во время боя они стояли и не вмешивались». «А он живой, этот тип? Где он?» «Да вон стоит, скучный такой. Что с ним делать, не знаю». «Краст, тебе надо, чтобы он как-нибудь воткнул нож в спину? Нет? Тогда решай с ним». Я повернулся и пошел к своим друзьям, которые стояли тесной группкой и смотрели на то, что происходит. Они тоже были бледны. Появление монстра произвело впечатление даже на них. «Да, Викор, ты сегодня превзошел сам себя по разрушениям», — усмехнулся Бабакан. «Веришь? Похоже, мне надо менять штаны. Возможно, я обделался». «Викор, хочу сказать тебе спасибо», — задумчиво проговорил Алдан. «За что?» — недоуменно произнес я, притягивая к себе упругую Арану, обняв ее двумя руками сзади за талию. Ее волосы пахли какой-то травой, как обычно. Захотелось уйти куда-нибудь в тихий уголок, забыть обо всех этих ужасах, о войне и просто поваляться на солнышке у тихой речки. «За то, что не убил племя эльфов, за то, что не устроил кровавую бойню, когда ты мог это сделать после несправедливого и подлого к тебе отношения». Я досадливо отмахнулся. «Алдан, я же не монстр. Неужели я бы уничтожил родичей Арана и твоих? Давай не будем об этом, и так тошно. Надо закончить дела. Хотя так хочется бросить все и уйти отдыхать. Мне еще тут прибраться надо». Уборка заключалась в следующем. После того, как Краст приказал собрать трупы врагов и своих, правда, в разные кучи, я спалил их заклинанием. Нельзя было оставлять их гнить на солнце, это могло привести к эпидемиям. Подсчитали потери. У амараков погибло около 50 человек, а у объединенных сил Антанты – около 700. Большинство смертей врагов было результатом моих действий. Испытывал ли я какое-то сожаление о погибших? Терзался ли о том, что от моих рук лишились жизни сотни разумных существ? Честно говоря, нет. Они знали, на что шли. Они были готовы убивать и быть убитыми. Вот только я решил для себя, что жертвоприношений больше не допущу. Хватит. В живых осталось 300 воинов из числа тех, кто не вступил в битву, и 200 врагов. Их было бы больше, но пока я бегал, останавливая зомби, их количество сократилось на несколько десятков. Зомби ничего не боялись. Они как бессмысленные механизмы, нападали и нападали на тех, на кого я их нацелил, пока душа не освобождалась из мертвого тела. Испытывал ли я угрызение совести, что применил страшные запретные заклинания? Нет. Я не хочу обосновывать это какими-то моральными причинами. Что я делал хорошее дело, что я пытался избавить орков от постоянных войн путем одной войны, объединительной. Не было этому оправдания. Ну и терзать себя постоянными самокопаниями я тоже не хотел. У меня был за спиной автомат. Я обещал не применять его без нужды. Такая нужда настала, и я не раскаивался, что его применил. Тем более, что это была другая страна, и тут были другие законы. Здесь применение такой магии не считалось чем-то неприличным и незаконным. Пленных и не вступавших в битву воинов чужого племени собрали в две группы. И тех, и других лишили оружия. Оно лежало кучами, на земле уже рассортированное. Искали Амрта, но он опять сбежал, воспользовавшись суматохой. Воины амараков выстроились в ряды, вперед вышел Краст. Он был торжественен и важен. «Воины! Теперь вы не просто воины какого-то племени, а воины народа орков. Я ваш великий вождь и поведу вас на новые завоевания. Мы должны объединить все племена в один народ. Сейчас мы вместе поедем к вашим женщинам, и вместе с ними вы присоединитесь к стойбищу амараков. Там вы выстроите дома, и там же теперь будет наше главное стойбище, наша столица, и называться она будет Амарак. Осталось одно дело. Среди вас оказался вероломный преступник, который обманом изобразил, что он мирный, что не хочет на нас нападать, а сам таил планы ударить нам в спину и ударил. Это бывший вождь племени Скантаров Умрак. Я приговариваю его к смерти за предательство. И так будет со всеми, кто посмеет совершить измену». Из-за спин воинов амараков вывели Умрака со связанными сзади руками. Он не просил о пощаде и только злобно зыркал на Краста, особенно на меня, потом сплюнул на землю, выражая этим свое презрение. «Что ж», — равнодушно подумал я, — «ценю твою стойкость. Вот только не надо было быть таким идиотом и переть на меня. Вот и поплатился». Умрака поставили на колени, а затем один из воинов ударом булавы разбил ему голову. Тело недолго подергалось и затихло. Краст подозвал вождя племени, отстранившегося от битвы. «Ты готов принести мне клятву верности и признать меня великим вождем?» Вождь кивнул головой и низко склонил ее перед Крастом. «Хорошо. Встань на колени и повторяй за мной. Я навсегда признаю великим вождем Краста и тех, кого он назначит вместо себя. И если я нарушу эту клятву, то могу быть убит, а моя душа отправится в преисподнюю». Вождь повторил эти слова и замер, коленопреклоненный. Краст удовлетворенно посмотрел на него, подождал некоторое время и сказал: «Теперь возьмите свое оружие, идите к своим женщинам и детям, ведите их к стойбищу амараков. Отныне это ваш дом. А если вы посмеете нарушить клятву, вы будете страшно наказаны». И Краст посмотрел на меня. Я поморщился. Вот только делать из меня карателя еще не хватало. И ведь все может быть. Ту же процедуру Краст провел и с пленными скантарами. Теперь вождя у них не было, и его пришлось назначить из числа воинов амараков, тех, кто пришел на битву. Вначале я подумал, что Краст сразу же объявит вождем своего сына Кранта. Однако нет. Видимо, он решил придержать его для других дел, более важных. «Краст, давай я поеду домой», — предложил я. «Ты и без меня тут разберешься, хватит мне сегодня дел». «Поезжай, я и правда сам разберусь». Вождь отвернулся от меня и, похоже, уже забыл о моем существовании. Мы поехали домой, покачиваясь в седлах, говорили ни о чем, старательно избегая серьезных тем. Друзья видели, что я сильно расстроен и озабочен, и не хотели меня тревожить. У меня же в голове все время вертелось что-то тревожащее, какая-то мысль, правильно ли я поступаю. И каждый раз, посмотрев свои действия, перемотав события, как фильм назад, отмечал: «Все правильно. Как я мог поступить иначе?» И еще. Неужели я нахожусь при рождении новой империи, новой цивилизации? Ведь при достаточных усилиях империя орков может стать не менее могущественной, чем империя людей. Не зря ли создаю силу, которая сможет противостоять людям? Не предательство ли это рода человеческого? И сам себе ответил: «Но ведь ты же сам говорил, что орки — это суть люди, только изменившиеся после катаклизма. Так в чем же измена?» Кстати, не так уж они и изменились. Есть отличия в строении тел. Они ниже ростом, сильнее. Строение черепа немного другое. И что? Да, одень их, посели в населенном людьми городе, и скоро ты не узнаешь их в толпе прохожих. Не предоставляется ли мне шанс создать великую империю из дикарей? Я могу прекратить войны, подтолкнуть прогресс, убрать человеческие жертвоприношения. Надо сознаться самому себе. Мне нравится быть прогрессором. Я занимаю среди орков положение не меньшее, чем великий вождь. Без меня он был бы никто. Пусть думает, что это он главная спица в колесе. А ведь можно поставить дело так, что моя жизнь тут будет и комфортнее, и спокойнее, чем на другой части этого материка. И даже на других материках. Удивительно еще, что сюда до сих пор не высадились переселенцы из империи. Видимо, слава кровожадных орков сдерживает их. Но это ненадолго. Когда-нибудь люди захватят и эту часть мира, как всегда и бывало. И вот тогда оркам придется туго. Если люди с эльфами и гномами не церемонились, считая их дикарями, так какое тогда может быть у них отношение к раскрашенным и полуголым оркам? А в нынешнем состоянии орки никак не могут противостоять профессиональным легионам империи. Они просто растопчут дикарей стальным сапогом. Я же добьюсь, чтобы этого не произошло. Орки давно созрели для нового государственного строя. Перешагнуть из первобытно-общинного строя в феодальную империю будет не так и сложно. У них уже есть иерархическая система, есть законы, пусть и на бумаге. Перестроим армию, изменим государственную систему, и империя родится. Только вот это займет у меня много времени. Я же хотел двигаться дальше, в запретные земли, как с этим быть? Ну, не так уж и много времени. Понадобится несколько месяцев, чтобы обучить их, дать основу, знания, а там пусть двигаются дальше. Я не обязан стоять над душой. Буду возвращаться из путешествия, станет ясно, как они смогли справиться. Наше поселение, а теперь город Амарак, встретило нас шумом и криками. Как оказалось, тут уже знали о битве, о победе, и меня чествовали как какого-нибудь военачальника, вернувшегося из военного похода. Бежали толпы ребятишек, женщины выкрикивали что-то вроде «Славься, славься!». Я до конца так и не понял, что они кричали, только Арана наклонилась ко мне и со смехом сказала: «Ты чего-то слишком популярен у местных женщин. Не вздумай по бабам отправиться. Ты непоследовательна, о любимая жена. Мне вас-то слишком много. Достали приставаниями. Нет уж, хватит. О другом надо подумать». Следующие несколько дней были суетными и шумными. К населению Амарака прибавилось еще несколько тысяч человек, и всех их надо было разместить, найти работу. Я все это время занимался тем, что обустраивал свой дом и выращивал дома для своих друзей. За 3 дня я вырастил еще 2 жилища. Их тут же заняли Алдан и Каран. Порывался вселиться Бабакан, но Каран ему заявил, что он и так живет у вдовушки, так что не бездомный, как они, а посему нечего развивать свой род на новый дом. Бабакан был вынужден согласиться, тем более, что я пообещал на днях вырастить такой же дом и ему. Эльф и Каран тут же обзавелись женщинами из числа прибывших, заявив, что они тоже мужчины, и хотя арчанки не совсем в их вкусе, но лучше так, чем жить словно кастраты. Впрочем, они лукавили. Среди арчанок тоже попадались очень даже симпатичные экземпляры. Например, моя младшая жена. В эти дни я редко общался с вождем, и то как-то на бегу. Он распоряжался, устраивал, суетился, и ему было не до меня. Наконец, когда все устроилось, общими усилиями построили новоприбывшим хижины и обеспечили их пищей, он вызвал меня к себе. «Витор, ты меня втравил в идею с империей. Давай помогай. Я всего лишь вождь племени. Я не знаю, как управлять такой массой людей. Не знаю даже, с чего начать-то». «В общем-то, я тоже не знаю, с чего начать», — сознался я. «Давай рассуждать». Новоприбывших устроили. Теперь нужно выяснить, кто из них владеет какими ремеслами. Нам нужны кожевенники, мастера-оружейники, все, кто умеет работать с древесиной, горшечники. Есть много вдов, которые умеют шить, лепить и так далее. Еще среди мужчин нужно найти минимум человек 20 тех, кто хочет обучаться кузнечному делу. У вас же не все мужчины становятся воинами. Кто-то же должен быть оружейниками, гончарами и прочими специалистами. «Обычно это мужчины с какими-то уродствами», — нехотя пояснил вождь. «Нет выше чести, чем быть воином. А потому все хотят быть воинами?» Тогда вот что надо сделать. Есть воины, которые уже не могут сражаться. Получили какое-то увечье. Их надо переучивать на ремесленников. Кроме того, нужно выбрать из числа подростков тех, кто поумнее и кто не боится работы, и обучить их ремесленному делу. Нам нужно изготовить несколько тысяч луков, стрел, нужно построить печи для плавки металла, нужно сшить несколько тысяч сёдел, выковать 1000 клинков и наконечников стрел. Необходимо добыть много металла. Вы же его добывали раньше из древних развалин. Где вы его брали?» «Да, в развалинах. Его раскаляли на кострах и ковали. Предки наши ковали камнями, а потом начали обмениваться с людьми. От них получали молоты. Но ковать, как белые, мы не умеем. Наши изделия грубые, металл мягче, поэтому они мало на что годятся. Собери всех, кто имеет представление о кузнечном деле. Завтра же надо приступить к постройке кузни, и не одной. Бабакан покажет, как строить. Прежде чем заняться объединением племен, надо перевооружить армию, иначе у тебя будут огромные потери. Совсем не все с восторгом воспримут идею о едином государстве. Вот еще одна проблема – деньги. Вам нужны деньги. Скажи, у вас есть где-то золотоносные россыпи? Вы вообще занимались добычей золота или серебра?» «На севере есть рудники. Там, говорят, добывали серебро. А золото? Золото есть в ручьях на юге. Оно у нас не особенно в ходу. Больше ценится железо, металл воинов. А серебро и золото только украшения. Оно слишком мягкое. Еще понадобится медь. В общем, работы просто залейся. Ладно, начнем с перевооружения армии. Собирай всех мастеров, будем с ними говорить. Прошло 3 месяца с тех пор, как мы разговаривали с вождем по поводу ремесленников. По моему настоянию, всех, кто хоть что-то умел, пристроили к делу. Работали все. Женщины, мужчины, подростки, даже детей лет 8-10 уже учили на будущих мастеров. Благо, что орки плодовиты, и детей у них имелось огромное количество. Новые члены сообщества влились в него не без трений. Вспыхивали иногда драки, скандалы, последствия многолетней вражды племен. Это пресекалось племенной стражей, заведенной тоже по моему настоянию. Блюстители порядка гасили конфликты, разгоняли скандалистов и драчунов. В конце концов, в Амараке воцарились мир и спокойствие. Да и некогда становилось скандалить, напряженная работа отнимала у жителей почти все время. Первые кузни задымили уже через месяц, а плавильные печи через 1.5. В печах переплавляли металлолом, который привозили караванами из ближайших развалин. Из него делали мечи, наконечники стрел, ножи. Орки были совсем не глупым народом, они быстро перенимали все приемы работы, все те умения, которые мы могли им передать. Они с жадным любопытством внимали и Бабакану, стоявшему с молотом в руках у наковальни, сделанной из огромного плоского камня, и Алдану, рассказывавшему, как сделать лук и стрелы. Наши седла были отданы на растерзание мастерам кожевенного дела, которые по их образу и подобию сшили множество седел для воинов. Воины же учились ездить со стременами и метать прямо с коней дротики. После того, как Алдан научил нескольких мастеров-оружейников делать луки, он показал им несколько вариантов их изготовления, от простых из сухого дерева до сложных, типа эльфийских. Производство луков было поставлено на поток. В арсенале Амарака скопились сотни мечей, луков, десятки тысяч стрел. Но оружие становилось больше, и пришлось построить новый, из толстых бревен, закрытый со всех сторон и охраняемый стражей. В нем, по меркам и орков, и людей, хранились огромные ценности – оружие. За 3 месяца не было никаких попыток напасть на наше племя. Все потенциальные противники как будто вымерли. Амаракцы же не собирались никуда идти в поход, пока не подготовятся как следует. Неожиданно как-то утром прискакал разведчик из передовых дозоров, отправленных на юг и на север, и сообщил, что с севера наступают несколько тысяч воинов-орков с женщинами, детьми, со всем имуществом. Вождь собрал срочный совет, на котором участвовали младшие вожди, так стали называть командиров отрядов, на которые разделили всех воинов. В каждом отряде было 100 всадников, вооруженных пока что тем же, что было раньше. Мы еще не приступали к перевооружению всего войска, поскольку не накопили достаточного количества нового оружия. Отличие было только в том, что всадники теперь могли биться прямо с лошади. Все воины уверенно сидели в седлах со стременами и каждый день тренировались в метании дротиков с седла и владении копьем, не слезая с лошади. После совета навстречу мигрирующей толпе орков выехали 500 воинов, вооруженных до зубов, ну и я, соответственно. Судя по сведениям разведки, это были 3 племени, а их ритуальные узоры указывали на то, что шли они очень издалека, с севера. Шли совсем с карбом, гнали стада, кстати, очень небольшие, табуны лошадей, тоже не ахти какие. На конях сидели воины, отслеживая перемещение вокруг их колонн. Разведчики с трудом сумели скрытно подобраться и рассмотреть все происходящее, и только когда колонны прошли, по дуге обогнули медленно идущую орду и вернулись в Амарак. Наши кони неслись быстрой рысью, и я рассчитывал, что до вечера мы встретим этих переселенцев. Так оно и вышло. Первые верховые показались на горизонте еще до того, как солнце начало склоняться к вечеру. Орда шла медленно, а при виде нас остановилась. От толпы отделились 3 всадника. Один в центре нес на копье красный щит. Я облегченно вздохнул. Может, в этот раз обойдется без резни. Краст, я и Крант поскакали навстречу с посланниками. Мои друзья, а со мной были Каран и Алдан, порывались поехать тоже, но я их остановил. Вряд ли мне что-то грозило при переговорах, а показывать, что мы их боимся и вынуждены выезжать им навстречу с большим количеством бойцов, не хотелось. Подъехав к неизвестным воинам, мы увидели, что они одеты немного по-другому, чем здешние орки. Да и оружие у них было иным, очень мало металла, практически все из дерева или кости. Впрочем, язык у них был такой же, оркский, только вот с каким-то акцентом, или мне просто это показалось. Один из приезжих выехал вперед, стукнув коня пятками, и сообщил. «Я вождь племени Астаров Амбард. Кто здесь старший?» «Я, великий вождь Краст. Что вам нужно на нашей территории?» «Наши земли истощены. Великая засуха иссушила пастбище на севере, и мы переселяемся на юг. Если вы не позволите нам пройти, мы будем биться, хотя этого и не хотим». Воин посмотрел в лицо Красту немигающим взглядом. «Мы уже прошли много земель, но там положение тоже плохое, и та земля нас не прокормит. Здесь земля жирная, сочные травы, хорошие пастбища. Мы хотели бы тут жить, если договоримся с вами. вы нам выделите часть территории, а мы не будем на вас нападать. Я вижу, что вас меньше, чем нас, хотя ваше вооружение лучше нашего. Если мы станем биться, будут большие потери, так как нам некуда больше идти. Я все сказал». «Я слышал тебя. Я так понял, что у вас тут три племени. А почему ты говоришь за всех?» «Меня выбрали старшим вождем, поэтому я говорю за всех. Так что по моему предложению?» «Наша земля богата. Она прокормит множество отар овец, стада коров и табуны лошадей. Но кто тебе сказал, что вам будет позволено селиться здесь на ваших условиях?» «Каковы же ваши условия?» — нахмурился Амбрат. «Вы входите в империю орков, где правлю я, великий вождь, а в империи нет никаких отдельных племен. Есть только орки, великое племя. Вам будут выделены пастбища, где ваши стада будут пастись вместе со всеми. Вы будете жить по нашим законам. Если откажетесь, все те, кто поднимет на нас оружие, будут уничтожены. Вы, наверное, издалека пришли? Вы слышали когда-нибудь о великом вожде, о великом белом шамане?» «Нет, не слышали», — еще больше нахмурился Амбрат. «Не думаю, что мы пойдем на ваши условия. И сомневаюсь, что вы сможете нас одолеть. У нас 1500 бойцов, по 3 на каждого вашего. И даже если вы обладаете хорошим оружием, вас не хватит, чтобы нас остановить. Так что еще раз. Или мы договариваемся на наших условиях, или будет битва». «Послушай, Амбрат, вот перед тобой великий белый шаман. Он может вызвать демона, может поднять ваших же мертвых и напустить их на вас, может сжигать вас огнем и замораживать, как столбы. Мы убьем вас всех, всех, кто выйдет с оружием на бой. Вы этого хотите? Вы же шли, чтобы найти спокойное будущее, чтобы у ваших семей всегда была пища и кров. Мы дадим вам это. Зачем вам погибать? Последняя наша битва закончилась тем, что погибло 800 воинов врага. Это было всего несколько месяцев назад. Те, кто остался, теперь стоят тут, в наших рядах. Зачем вам губить воинов, которые могли бы занять почетное место в нашем общем строю? Получить лучшее оружие, обеспечить свои семьи. Ты хочешь меня запугать? У нас тоже есть великий шаман. И, возможно, он сильнее вашего шамана. И воинов у нас больше. Так что мы откажемся от твоего предложения. Я слушал этот разговор и думал: ну все, переговоры зашли в тупик. Этот тупоумный вождь все равно сведет дело к резне. Впрочем, а такой ли он тупоумный? Он встречает какое-то войско в 3 раза меньше, чем у него. У него есть какой-то шаман, видимо, сильный, раз он так уверен в его мощи. Почему он должен верить первому встречному? Я вынужден прервать ваш разговор. Я белый шаман. Скажи, Амбрат, что могло бы тебя убедить в том, что мы не обманываем и сильны так, как говорим? Может, какой-то поединок или еще что-то? Может, давай так, сойдутся 2 лучших воина, кто выиграет, того и правда. Но ведь не хочется вас убивать. Нам нужны бойцы, нужны ремесленники, нужны скотоводы. Но чего вас так упорно тянет подраться? Почему ты упрямо не хочешь верить в то, о чем мы говорим? Ты шаман? С оттенком презрения сказал Амбрат. По тебе не видно, что ты шаман. Шаманы одеваются так, что видно, издалека идет шаман. А ты даже на воина не похож. Поединок, говоришь? Хорошо. Давай устроим поединок. Ты с моим шаманом. Если победишь, мы снова поговорим. Я обратил внимание на слова чужого вождя. Победишь, поговорим. Этот болван рассчитывает, что его шаман выиграет схватку, а потом воодушевленные победой воины сметут наш заслон. Краст, видимо, тоже обратил внимание на его слова, потому переспросил Амбрада. «Давай-ка еще раз про бой шаманов. Если побеждает твой шаман, что будет? Если победа моего шамана, что будет?» «Если побеждает мой шаман, мы остаемся на этих землях, и вы нам не препятствуете. Если побеждает твой шаман, мы подчиняемся тебе. Только мой шаман еще ни разу не проигрывал в битве, так что подумайте, прежде чем решиться. Хотя, ваше дело. Мы уезжаем к нашим воинам, ждем вашего ответа, но долго ждать не будем». Амбрат повернулся и поскакал к рядам соплеменников, а мы поехали к своим. Краст озабоченно спросил: «Ты сможешь победить их шамана?» Я непроизвольно усмехнулся. «А я знаю, что ли? Может, там монстр какой-то, а не шаман? Ясное дело, не позволю себя убить. По крайней мере, постараюсь это сделать. Вроде как не впервой, выхода-то больше нет. А пришли они очень издалека. Здесь в радиусе 200 км все знают о нас и не сунутся к нам, а эти... очень издалека. «Да, я даже узоров таких не знаю. И речь у них какая-то странная, здесь такой нет», — задумчиво протянул Краст. «Но не о том говорим. Ты должен наверняка убить этого шамана, иначе крови будет море. Конечно, мы не дадим им тут обосноваться, даже если они тебя убьют. Все равно нападем. Зачем мне тут под боком чужое поселение?» «Да, как же договоренности, как же честь воина?» — прищурился я ехидно. «Какая честь воина? Они пришли в мой дом и распоряжаются тут. Это для простых воинов разговоры о чести. А я должен думать обо всем народе. Без чести я возьму на себя. А если с помощью поединка мы сможем сократить количество погибших, значит, так и будет, и это хорошо. Береги себя». «Поберегу», — хмыкнул я. «Сам не хочу». Мы подъехали к своим, и я вкратце объяснил друзьям, что происходило, потом спешился и под их негодующие вопли о том, что пошли они с их поединком туда-то и туда-то, отправился в сторону вражеского войска. Остановившись посредине между нашими линиями, я усилил заклинанием голос и громко на всю округу оповестил. «Я великий белый шаман! Я вызываю вашего шамана на бой! По договоренности с вашими вождями, если я побеждаю, то вы будете подчиняться нашему великому вождю и станете с нами одним народом. Если я проигрываю бой, поступаете так, как хотите. Выходи, шаман!» Ряды противника раздвинулись, и через них вышло непонятное существо, покрытое шерстью, как леший, на голове рога, а по всему телу звенели кусочки металла, что-то вроде эоловой арфы, продававшейся во всех подарочных магазинах, или как там ее называют, хрен его знает. В общем, все эти кусочки металла звенели, брякали и издавали мелодичный звон. Действительно, как сказал Амбрат, было видно, что идет шаман. Не сразу я догадался, что рога на голове были частью некого капюшона, как и шкура быка, накинутая на плечи и свисающая в виде плаща. Я присмотрелся и от удивления присвистнул. Это была женщина. Толстая, как снеговик, с засаленными длинными волосами, свисающими из-под капюшона пучками пакли, маленькими глазками, спрятанными в складках жира. Она посмотрела на меня, помаргивая, и вдруг мелодичным голосом, не вяжущимся с ее карикатурной внешностью, спросила: «Ты как хочешь умереть, белый? Ты не похож на идиота, уходи, пока есть время. Я отпущу тебя». «Послушай, я не знаю, как тебя звать. Эти воины — идиоты, им лишь бы подраться, а я не хочу, чтобы проливалась кровь. Послушай, что мы им предложили и что здесь задумано сделать». И я изложил ей все про империю, про перспективы, про то, как все будет устроено. Она помолчала и сказала: «Не знаю, может, ты придумал это, конечно, но рассказываешь что интересно. Вот только поединка нам не избежать, понимаешь? Мы не можем так просто вернуться на место без драки». «Почему это не можем?» — продолжал я убеждать шаманку. «Разве тебе не плевать на их мнение? Что для тебя интересы воинов? Разве ты не понимаешь, что должна заботиться обо всем народе, а не только о воинах?» Шаманка усмехнулась. «Я все понимаю, и ты прав, но дело в том, что Амбрат мой сын, и сейчас он великий вождь. И я не хочу, чтобы он стал простым воином где-то в числе твоих соплеменников. Кстати, твоих ли? Ты же белый? Ты же не из этого племени? Чего тебе эти орки? Переходи к нам, и ты получишь место возле вождя». «Чудачка, я и так возле вождя. О чем ты говоришь? Одумайся и да...» Мои слова прервал мощный фаербол, выпущенный шаманкой с расстояния в 5 метров. Как я успел создать защиту, сам не понял. Практически на уровне рефлексов. Похоже, мамочка решила прекратить разговор и заколбасить соперников сына. Она долбала по мне такими фаерболами, каких я не видел ни разу, метрового диаметра и какого-то зеленого цвета. Я выругался про себя, глядя, как зеленое пламя обтекает мою энергетическую защиту, и стал думать, как бы злостную бабу забить. Она не давала мне передышки, долбя и долбя по мне огненными шарами. «Крестики и нолики какие-то получаются», — с неудовольствием подумал я. «Кто первый начал, тот и выиграл, что ли? Я тут продержусь часок, а потом мне надо будет как-то и воздуха глотнуть». «Да и что отсиживаться все время? Думай, Витя, думай». «Пускать отсюда энергетические заклинания я не могу. Как не проникают ко мне с той стороны удары, так и удары отсюда тоже не дойдут. Попробовать вызвать демона? Перезаразит всю округу, а потом убирай за ним. Да и, скорее всего, кинется жрать воинов, а не ее. Она слишком уж невкусная на вид. Я бы такую гадость жрать не стал. И ведь как долбает скотина жирная. Даже не устала, а ведь 15 минут уже долбит. Так, ну-ка заклинание сродства». Я плеснул на руку воды из тыквенной фляжки на поясе и сосредоточился. Просматривая землю внизу, рядом проходил мощный пласт с грунтовой водой, а выше толстый слой чернозема, я усмехнулся и стал тихонько подтягивать воду через водоносный пласт, через вышележащий слой глины, проделав в нем канал прямо под ноги шаманки, беснующейся и плюющей огнем, как вражеский дот. Вода подходила все ближе, ближе, ближе, и вдруг у нее под ногами заклокотало, забурлило, чернозем превратился в черную жижу, из которой ударил фонтан, и шаманка, имеющая совсем немаленький вес, ухнула в зародившееся болото. Топь поглотила ее. Видны были только шевелящиеся руки в грязной булькающей жиже. Шаманка боролась уже за свою жизнь, а не ради того, чтобы забить меня. Я решил не давать ей возможности вылезти и повторить свои упражнения в метании фаерболов. Скорее всего, она надумала взять меня измором. Слишком уж тупо было ее беспрерывное метание шаров, или же рассчитывала на то, что защита все-таки не выдержит. Этого я уже никогда не узнал. Быстро сняв защиту, я вдохнул горячий степной воздух, напоенный запахом разнотравья и мокрой земли, и выпалил заклинание заморозки. Грязный котлован диаметром 10 метров тут же превратился в черный каток, потрескивающий льдом, в центре которого торчали руки несчастной шаманки. Она превратилась в ледяную статую. Я повернулся и пошел к своим, дело было сделано. Неожиданно я услышал крик, оглянулся и увидел, как обезумевший от ярости амбрат летит на меня на всех парах, нахлестывая коня. Прежде чем я что-то успел осознанно подумать, мозг уже выдал заклинание огненного шара, и раскаленный фаербол сходу сшиб вождя с его транспортного средства, превратив в фигуру боксера, лежащую на земле. Конь тоже, увы, умер, с обгоревшей головой не живут. В рядах неприятеля начались крики, они спорили между собой. Основная масса осталась стоять на месте, а человек 100 соскользнули с коней и кинулись в мою сторону. Привстав, они выпустили тучу дротиков, с жужжанием полетевших в меня. Не знаю, почему их дротики жужжали в полете, может, дырки сверлили в них для свиста, может, еще как-то добивались этого устрашающего эффекта. Но мне было некогда задумываться. Я с замиранием сердца смотрел, как туча снарядов опускается на меня и отскакивает, ударившись о прозрачный купол. Я оглянулся. Позади меня с грохотом двинулась вперед лава конников, каждый из которых держал в руках дротик. Сблизившись на расстояние броска, они взметнули снаряды в воздух, и мятежная сотня полегла, 70%. Еще туча дротиков, и упали оставшиеся мятежники, похожие на дикобразов из-за воткнувшихся в них дротиков. Остальные воины стояли, не двигаясь и не вмешиваясь. Потом от них отделились два орка, один из них поднял красный щит. Похоже, началась сдача позиций. «Не опускай руку! Не опускай! Смотри, он сейчас ударит тебя по бедру! Отбивай круговым движением, затем обратным руби его в бок!» Я смотрел, как Коран обучает воинов сражаться мечами, и думал, ни одна цивилизация не обходится без войн. Никогда. И, как ни странно, именно войны служат прогрессу. Парадокс? Казалось бы, что прогрессивного в убийстве людей? А нет, человек, над которым нависла опасность быть убитым волей-неволей, начинает развиваться, начинает думать, как ему выжить. Для воин изобретается все новое и более совершенное оружие. В результате наблюдается прогресс. Вот и сейчас, для того, чтобы покорить другие народы, племена, мы дали амаракам новое совершенное оружие. Через полгода после того, как мы начали объединять народ орков, вместо небольшого поселения появился настоящий город, в котором шла бурная жизнь, дымили кузни, сновали толпы народа, а еще через полгода налицо были все признаки настоящего государства, появились свои деньги. Первые деньги выглядели довольно убого. Они напоминали виденные мной старинные дирхемы и чешуйки времен Ивана Грозного, но это были настоящие деньги, изготовленные механическим способом. Конструкцию пресса дал Бабакан, а воплощали в жизнь уже ремесленники из числа орков. Раньше у орков не было письменности. Я долго думал, как сделать, чтобы они могли издавать свои указы, чтобы законы записывались на бумаге, и пришел к выводу, чем разрабатывать для них письменность, не легче ли просто взять и использовать уже готовое. Очень непросто было вдолбить в голову Краста и остальных вождей, что без письменности государство не может существовать, что оно обязано владеть письменностью. Без этого нельзя ни собирать налоги, ни осуществлять управление. За основу был принят язык империи. Рано или поздно, как я подумал, орки все равно с ними будут тесно контачить, тем более что они время от времени общаются, отправляя караваны через пустыню. Многие орки могли довольно свободно изъясняться на языке людей, а потому им будет легче воспринимать их письменность. В обучении помогали мнемонизаторы, благо, что их тут было довольно много. Орки не знали их ценности, отдавали за гроши, о чем я им и сообщил. Они отвозили их в поселение за пустыню, считая какими-то странными безделушками, которые охотно берут белые. Ну, берут и берут. И отдавали. Мы организовали целую школу. Вначале я обучил письменности нескольких молодых орков и арчанок, а потом они стали просвещать остальных орков. Дело, благодаря артефактам, продвигалось быстро и уверенно. Завоевание территории происходило тоже довольно интенсивно. Вольные племена не могли сопротивляться мощи регулярной армии Амаракии. Они или сдавались сразу, или уничтожались в считанные часы. Покоряемые народы мало что могли нам противопоставить. Они не воевали с коней, стояли на месте и ждали, когда имперские воины слезут с лошадей и побегут с ними драться. А они не слезали. Они просто на скаку расстреливали стоящих, как мишени, почти не получая ответных ударов. После десятка таких сшибок, приведших к закономерному результату, племена сдавались безропотно. Их обкладывали данью, ставили туда небольшие отряды верных сторонников, государство расширялось. В общем-то, покоренные племена не испытывали никаких трудностей со своим новым подданством. Все, что они должны были сделать на первых порах, это заплатить 10% со своих доходов в казну империи, выступать на войну по первому требованию и предоставлять своих воинов для обучения. Все было. И локальные бунты, подавляемые жестоко и кроваво, и драки между племенами по старой привычке, также подавляемые довольно жестко. Только государство могло воевать, никак не мелкие поместные князьки по своей воле. Самое главное, чего я добился, зародыш государства был налицо. Теперь никто из племен не мог напасть на Амаракию, а воля вождя была главной волей, как минимум на половине территории, на которой жили орки. Мой статус в Амаракии был очень высок. Фактически, я являлся вторым лицом после Краста, его главным советником. Без меня он не принимал большинства решений. Иногда казалось, что это я, а не он, управляю этим государством. Я не забывал, что все равно мне придется уйти, и старался подталкивать вождя к самостоятельным решениям, насколько мог. Так прошло еще полгода. Уже полтора года я находился в стране орков. То, для чего я начал эту суету с империей орков, было выполнено. Бесконечная суета с новыми и новыми мелкими проблемами мне, честно говоря, сильно надоедала. Еще одну важную вещь я сделал. Собрал со всей территории, со всех племен, шаманов, и с их помощью организовал школу по обучению детей с магическими способностями. Что проку в огромной армии, что проку в новом вооружении, когда один маг может раздавить эту армию? Надо было уметь противостоять магам и самим воспитывать своих боевых магов, да и без лекарей не обойтись. Для этого и нужны были дети со способностями. Их пришлось искать, прогоняя перед собой ряды и ряды потенциальных магов. И не только дети. В магической школе были и десятки взрослых людей, имевших способности, но ранее не обучавшихся. Я вынужден был целыми днями корпеть, переписывая заклинания лечения, заклинания для боя. Все, конечно, я не давал, о некроманских заклинаниях вообще не могло идти речи, но многие нужные заклинания я перенес на кожу. Бумаги у орков не было, так что кроме тонкой выделанной кожи использовать для письма было нечего. Отвернувшись от созерцания того, как Каран гоняет рекрутов на тренировочной фехтовальной площадке, я пошел прогуляться по улицам Амарака. Город очень изменился. Теперь дома строили не абы как, а по плану, ровными рядами, и чтобы получить разрешение на постройку дома, надо было прийти к вождю. Там его выслушивали младшие вожди, получали небольшой налог в виде какого-то взноса в казну, и только потом подданный приступал к строительству. Уже вовсю открывались лавки, торгующие различными товарами, необходимыми в хозяйстве. Торговля шла пока и за деньги, и по натуральному обмену. Мы с Бабаканом сделали несколько экспедиций, в результате которых нашли россыпи золота, месторождения самородного серебра и меди. Они и раньше разрабатывались орками, но очень вяло. Плавить в печах они не умели, а на костре много не наплавишь. Все месторождения были признаны государственной собственностью. Я втолковал Красту, что деньги есть главный рычаг государства для управления жизнью в нем. И, боже упаси, выпустить его из рук. Моих знаний вполне хватало для основания модели государства. Эти вещи знает практически каждый современный человек. Я ему рассказал, как мог, о том, как соседствовать с другими государствами, как с ними торговать, что может грозить при столкновении с армией людей. Все равно когда-то оркам придется с ними встретиться на поле боя. Рассказал о порядке цен на артефакты. Он был очень удивлен и раздосадован. Я посоветовал ему регулярно отправлять караваны к людям, вот только не в пограничные зоны, а прямиком в город. Почему и нет? Там он получит хорошую цену, пусть и не максимальную, но точно превышающую ту, что давали скупщики на границах, в несколько раз. В общем, через полтора года я был готов покинуть город Амарак, столицу Амаракии, империи орков. Что толкало меня вперед? Почему я не хотел сидеть на месте, наслаждаться покоем и сытостью? Почему мне надо было куда-то стремиться и лезть, как ненормальному? Сам не знаю. А что заставляло людей путешествовать в средние века? Почему Афанасий Никитин, вместо того, чтобы сидеть в своей избе, вдруг поехал в Индию? Только ради денег? Сомневаюсь. Внутри каждого человека живет авантюрист, мальчишка, заставляющий совершать безумные поступки, куда-то бежать и совать свой нос. Одни этого мальчишку погребают под грузом житейской тины Тихого пруда, а другие до самой смерти остаются этими мальчишками. И только зеркало выдает. А ты ведь уже седой взрослый мужчина. Куда тебя несет? Зачем тебе это надо? Но ты убираешь зеркало и вновь молод. Полон сил и... Счастлив, кому известно щемящее чувство дороги, а ветер рвет горизонт и раздувает рассвет. Перед входом в дом вождя стояли по периметру шестеро вооруженных воинов с мечами, копьями, ножами и булавами. Они напоминали выставку оружия средних веков. Их лица не были расписаны, краску больше не наносили, чтобы все орки считали себя одним племенем. Это позволяло избежать раздоров. Воины пропустили меня к Красту, даже не сделав движения, чтобы задержать. Дом вождя был построен из бревен. Плетеные хижины остались в прошлом и были уделом самых бедных орков. Все богатые и знатные начали строить бревенчатые дома. Я предлагал вождю вырастить ему дом, но он отказался. У них сохранялся мистический страх перед живыми домами. Ну, а я больше не настаивал. Не хотят, так не хотят. Заклинания эльфов по управлению растениями я записал в магической школе орков. Пригодятся, когда они начнут массово заниматься сельским хозяйством. Но пока что дальше небольших полей дело не шло. Все-таки они были больше скотоводами-кочевниками, чем земледельцами. Но впереди, уверен, им не избежать участи всех цивилизаций, перехода от кочевой жизни к оседлости. Вождь сидел в центре большой комнаты на вышитом ковре, и женщины делали ему массаж плеч. Он полуприкрыл глаза и наслаждался. «За последний год он довольно-таки пополнел», — подумал я. Сказалось, сытая, оседлая жизнь и минимум движения. Краст открыл глаза. «Привет, Витор. Что хочешь мне рассказать? Как дела в твоей магической школе?» «В школе хорошо. Краст, я пришел к тебе сказать, что ухожу». «Как уходишь?» — расстроился вождь. «Как я буду без твоих советов? Бросаешь меня? А имущество твое? Дом, жены? Куда их?» «Дом пусть стоит, меня ждет. Вернусь же я когда-то. А жены?» «Жены остаются. Белая жена всегда со мной, а остальные тоже не пропадут. У старшей жены торговля, у нее цех по пошиву, полармии обшивает, и седла шьют, и одежду. Ты и сам знаешь, что я тебе буду рассказывать. Да и ты, наверное, не захочешь, чтобы они голодали, да, Краст?» Я усмехнулся. «Ведь вдруг я еще понадоблюсь, не навсегда же я ухожу». А про себя подумал. «Кто знает, может и навсегда. Человек предполагает, а Бог располагает. Ты мне поможешь с сопровождением? Мне надо проводников, чтобы показали, где лежат запретные земли. Сопроводили туда. Потом я их отпущу. Вроде как Крант тоже хотел отправиться со мной. Ты не против?» «Против. Он мне тут нужен. Ты-то улепетываешь? Мне что, теперь всех приближенных теперь с тобой отправить? Тем более, что он мой наследник. Нет, не отпущу». Краст подумал с минуту. «У меня есть один вариант. Есть старый воин. Ему уже много лет. Он не ходит на битвы. Когда-то он меня водил к запретным землям. Это будет лучший вариант. Сходи к нему. Мне кажется, он с тобой пойдет. В крайнем случае я ему прикажу, как великий вождь, никуда не денется. Но лучше, чтобы он своей охотой пошел. Его зовут Дарк. Когда-то он был великий воин. Теперь просто доживает свой срок. Живет он на север от меня, метрах в 500, в своей хижине, там спросишь. Раньше он на самой окраине жил, а как город расширился, так и он и оказался в нем. Если не согласится пойти, ну, тогда приведешь его ко мне, я с ним сам поговорю. Жаль, что ты уходишь, столько дел недоделанных. Может, тебе что-то не хватает? Давай я тебе жен дам много, свеженьких, молодых. Хочешь табун лошадей? 100 штук. Дам. А артефактов дать тебе? Мешок целый дам. Я тебе и так за лечение должен, а теперь в 10 раз больше дам. Вечером к тебе мешок принесут. Подумай, может, останешься? Ну их, эти запретные земли. Чего ты там не видал? Разговаривающих собак, что ли? Что я сказал? Про разговаривающих собак. Что за собаки? Какие собаки? «Ну, разговаривающие собаки, ты сказал». «Ничего я не говорил. Какие собаки?» Я посмотрел на вождя. «Издевается, что ли?» Но на его лице было недоуменное выражение, как будто он ничего и вправду не говорил про собак. Вождь внезапно потер затылок рукой. «Ох, как голова заболела. Иди, сходи к Драку, а я пока отдохну». Вождь улегся на ковер, а женщины вокруг него засуетились. Подложили подушку под голову, и он тут же захрапел. Я с недоумением посмотрел на него. Такое впечатление, как будто ему поставили ментальный блок, и его отрубило, когда случайно тот дал сбой. Только кто поставил? Покойный шаман, что ли? Странно. Я отправился искать Дарка. Тащиться пришлось долго, пробиваясь через ряды торговцев, толпы ремесленников, волокущих какие-то кипы тканей, шерсти, палки и доски. Один поганец чуть не выколол мне глаз, свисающий с плеча жердью. Я дал ему пенделя под зад, отчего тот понесся так быстро, что было непонятно, то ли это от моего пинка, то ли от ужаса, что его коснулся великий белый шаман. Результатом покарания супостата с шестом было то, что все теперь быстро расступались передо мной, узнав в прохожем ужас, летящий на крыльях, в общем, меня. Хижину старика я нашел не сразу. Она затерлась среди лавок торговцев и ремесленников, размножающихся со скоростью эпидемии чумы. Как-то оказалось, что оркам очень даже пришлось по нраву торговать и выменивать, а участь воина, имеющего шанс того и гляди остаться гнить в степи, их особо не привлекала. Старик был дома. Он угрюмо сидел возле очага и помешивал что-то в котелке. На мой приход он обратил внимание не больше, чем на жужжание мухи. Ну, пришел и пришел. Белый так белый, шаман так шаман. Плевать. Это был крупный старик, довольно худой, когда-то по оркским меркам считавшийся очень высоким. Это было видно даже тогда, когда он сидел. Я прошел в хижину, огляделся, ища, куда присесть, нашел какой-то чурбачок и сел на него. «Ты Дарк?» «Ну я. И что?» Старик зыркнул на меня черными, глубоко впавшими под надбровные дуги глазами. «Чего надо-то?» «Я Витор». «Знаю, Витор. Кто не знает шамана? Дальше что? Хочешь меня превратить в жабу? Давай. Все веселее будет. Никак не сдохну. Надоело уже все». «А чего так бедно живешь? Семья, дети где?» «Дети? По войнам погибли. Дочери разбежались замуж. Кто в набеге пропал? Внуков нет. Богатство тоже не нажил. Все как идиот, на войны бегал, честь зарабатывал. Кто теперь помнит эту честь-то? Кому она нужна? Был когда-то великий воин Дарк, стал ненужный больной старик Дарк. Кого он интересует? Вот ты зачем пришел?» «Мне нужен проводник к запретным землям, потому и пришел». «Ха! А что, больше некому проводить? Или не хотят?» Старик усмехнулся и положил на лист лопуха деревянную поварешку, которой мешал варево. «Туда не больно-то кто пойдет? Что, Краст прислал? Сам, небось, трусит туда идти?» «Трусит или не трусит, не знаю, но у него странные провалы, когда он вспоминает о запретных землях. Есть еще его сын, но он его тоже не отпускает, да и тот только примерно знает, куда идти. Я хочу найти старинные развалины, посмотреть, что там находится, а может и к делу применить то, что там найду. Да и просто любопытно, что там есть». «Хм, любопытно, говоришь?» — хмыкнул старик. «И мне когда-то было любопытно. Только вот мы еле ноги оттуда унесли. Краст тебе не рассказывал? Он как-то раз примчался из развалин с вытаращенными глазами, сказать ничего не мог, только кричал: «Уходить скорее надо, уходить, опасность!» Мы оттуда и дали дёру. Только вот потом он не мог вспомнить, почему надо было бежать, что случилось. Но когда мы шли, мне казалось, что нас кто-то сопровождает, следит за нами. Это места опасные. У нас половина отряда пропала во время путешествия. Исчезали по одному, и все. Отошел по нужде и пропал. Дошло до того, что стали нужду справлять на глазах друг у друга. И все равно, только отвернешься, а бойца нет. Вот тогда у нас настоящий ужас-то и начался. Бежали так, что только пятки сверкали. Куда пропавшие делись, до сих пор неизвестно. Ты все еще хочешь туда пойти?» «Хочу. Хотя, честно, напугал ты меня рассказом». «Кто кроме тебя еще идет? Твои друзья? Этот здоровяк и эльфы?» «Вроде как все идут. Правда, я еще не спрашивал. Скорее всего, все. Главный вопрос, ты пойдешь? Или все, зарекся туда ходить?» Старик задумался. Минут пять в хижине было тихо, если не считать раздающийся с улицы вопль. Если не считать раздающихся с улицы воплей двух торговцев сапогами, заманивающих покупателей. Тарк поморщился. «Вот орут, как попугаи хреновы. Так бы и вбил им в глотки эти сапоги. Пойду я, пойду. Терять мне нечего, а так перед смертью хотя бы снова посмотрю запретные земли. Красиво там все-таки. Странные растения, странные звери, чудеса. Некоторые цветы ночью светятся, огромные такие, а в центре венчика сладкая жидкость. Думал, зачем светятся? Потом увидел. Садится на них ночной мотылек. Хлоп, закрылся цветок и переваривает. Там деревья шевелятся, как живые. Интересно, да? Когда хочешь отправляться в путь?» «Какое расстояние до запретных земель?» «Километров 500 отсюда, по прямой. Только по прямой туда идти глупо, через болото и лес. Надо идти вдоль леса, по опушке. А в определенном месте сворачивать. Там идет такая тропа. Вроде как она осталась от древних. Когда-то, может, дорога была. Она заросла, конечно. Нам иногда приходилось несколько часов тратить на то, чтобы обогнуть упавшее дерево. А они там бывают в 50 обхватов. Но все-таки дорога есть. Это не болото, в котором можно остаться навеки. Эта дорога выводит прямиком к мертвым землям. 300 км по ней идти. Получается, до дороги по степи 800, и по дороге 300. Вот так? Не близко, да? Ха. Старик усмехнулся и подмигнул. И ради чего? Чтобы удовлетворить свое любопытство? Ты мне понравился. Я тоже был таким безрассудным мальчишкой. Пойти за 1000 верст, чтобы посмотреть, что там есть. Готовь лошадей, снаряжение. Надеюсь, ты знаешь, что с собой брать. Знаю. Выходить наметил послезавтра, с рассветом. Готовься. Да что мне готовиться? Ты готовься. Я беден. У меня нет ничего, кроме пары лошадей, которые доброго слова-то не стоят. Я обеспечу тебя всем, чем нужно. На рассвете послезавтра подходи к моему дому. Знаешь, где он? Кто ж не знает дома белого шамана? Усмехнулся старик. Послезавтра я у тебя. Выйдя из дома Дарка, я пошел к себе. Душа была в смятении. А надо ли мне это? Вдруг с друзьями что-то случится. А тогда зачем я сюда пришел? Стоп. Не лукавь, Витя. Ты пришел, спасаясь от убийц. Теперь ты в безопасности. Зачем ты лезешь опять в пекло, да еще тащишь с собой своих друзей? Это ж нахрена ты так делаешь? Может, потихоньку свалить без них? Да они потом меня порвут ведь. И будут догонять. И еще пропадут где-нибудь в лесу, в болоте. Нет уж. Вместе так вместе. Вот так и продолжилось наше путешествие через континент.